Глава 14. Я продолжаю стучать и кричать в дверь, но, кажется, меня никто не слышит. Но хуже всего то, что я искренне недоумеваю, где Фил, потому что он остался ждать меня снаружи. Он же не мог участвовать в этом идиотском розыгрыше, верно? Или мог? Возможно, я заблуждалась на его счет, и картинка идеального парня лишь в моей голове. Я осматриваюсь по сторонам, наивно рассчитывая найти хоть какой-то выход, но в помещении нет даже окна. Подолбившись в дверь какое-то время, я затихаю и просто жду. Должен же тут появиться хоть кто-то, та же самая уборщица. После таких крупных мероприятий она должна мыть уборную. Не знаю, сколько времени проходит, как дверь наконец-то открывается, и я слышу голос Фила. «Тая, ты тут?» — спрашивает он осторожно, и я облегченно выдыхаю, спрыгивая со столешницы у раковины, где сидела в ожидании подмоги. «Я здесь!» — отвечаю громче, опасаясь снова оказаться взаперти. Лёха сильнее распахивает дверь и встречается со мной взглядом. «Ты что, все это время тут была?» — изумленно говорит он. «Ага». Подхожу ближе, ощущая облегчение. «Взаперти?» — осматривает меня с ног до головы. «В точку. Хочется рассмеяться, да сил нет». «Птах!» — вижу ужас на лице парня. «Мне же Крис сказала, что эвакуатор грузит мою машину. Я оставил им твою сумку, думал, ты вышла уже, а вернулся — нет никого». «То есть мой телефон утащила Крис?» Не знаю, плакать или смеяться. С каждым мигом Лёха лишь сильнее мрачнеет. Его зрачки сужаются до точки, а крылья носа широко раздуваются. «Пойдем». Берет меня за руку и ведет к парковке. «Стервы!» То ли шипит, то ли рычит он. «Но с ними же Вадим. Он должен был вправить мозги этим дурам». «Не хочу тебя огорчать, но, кажется, он питает не слишком теплые чувства ко мне». «Но потакать этим идиоткам?» Не сдерживается он. «Я их...» «Да ладно, Лёш!» Облегченно выдыхаю. «Главное, что ты не участвовал в этом». Фил замирает и встает ко мне лицом. «Ты что, думала, что я запер тебя?» «Таким я его не видела. Ты же остался ждать меня с моими вещами, поэтому для меня было странным, что ты не слышал, как я стучала в дверь». «Охренеть!» — шумно выдыхает он и сжимает плотнее челюсти. «Ты же знаешь, как я к тебе отношусь». «Ну, ты бы сам что подумал в такой ситуации?» Смотрю на него снизу вверх, без намека на смущение. «Чёрт, птах!» — хмурится он. «Это просто катастрофа какая-то, а не свидание. Я заставлю их извиниться, слышишь?» «Не нужно, Лёш», — смущенно улыбаюсь я. «Мне не нужны фальшивые извинения. Достаточно будет вернуть мои вещи». «Все равно им придется ответить», — говорит он хмуро, смотря мне прямо в глаза. «Просто знай, что я бы никогда так с тобой не поступил». «Я знаю». Улыбаюсь, чувствую, как учащается пульс. «И спасибо за концерт. Это было потрясающе». Тяжелый взгляд Фила блуждает по моему лицу и замирает на губах. Щеки краснеют под его взором, и я ощущаю, как в венах становится горячо. «Тебе правда понравилось?» — спрашивает парень хрипло и с какой-то надеждой. «Безумно!» — улыбаюсь. «И ты?» — хочу сказать, что он тоже мне нравится, но что-то стопорит меня. «Чёрт, птах!» — хрипло выдыхает он. «В следующий раз будем только мы вдвоем. Ты же пойдешь со мной еще раз?» — понижает голос. «Пойду». Мне нравится находиться с ним рядом, слушать его, нравится то, как он смотрит на меня, и те чувства, что Филу удается пробудить. «В следующий раз я не подведу». «Я знаю». Дыхание перехватывает, потому что Лёха наклоняется ко мне. Сердце грохочет, как безумное. Еще немного, и наши губы соприкоснутся. «Но вы долго там?» Слышу ненавистный голос и отворачиваюсь. Стыд заливает лицо, но Фил не дает мне двинуться с места, удерживая за руку и закрывая собой от друга. Лёша тяжело дышит и медленно выпрямляется, пронзая меня темным, и каким-то слегка безумным взглядом, а затем оборачивается к Хаму. «Мы заняты, не видишь?» Кидает ему с раздражением. «Разве?» Равнодушно спрашивает сводный. «Ну, сорян, чё?» Хотя в голосе не слышно ни грамма сожаления. «Так вы едете?» «Надо ехать», — говорю Филу и вижу, как у него играют желваки. «Мама будет волноваться». «Ты же со мной». «Для нее это не аргумент», — усмехаюсь я, думаю о том, как сильно она ошиблась, доверив меня Вадиму и совершенно не доверяя Лёхе. «Она ведь знает меня». «Знала мальчика, с которым я училась с первого класса. Но ты не он». «Тогда надо, чтобы она меня узнала». «Ты торопишь события», — смеюсь. Филу передается мое легкое настроение, и он смотрит на меня чуть осоловевшим взором, но заметно расслабляется. «Долго еще?» — вмешивается Вадим. «Кстати, где твоя подружка? Она утащила сумку Таи». Оборачивается к нему Лёша. «Эту?» — мерзавец поднимает руку, на которой болтается моя пропажа. Фил тянет меня вперед и, подойдя к Вадиму, выдергивает у того мою сумку. «Передай своей Кристине, что она попутала берега». «Да ладно тебе! Прикололись, девчонки!» «Дебильные шутки! Я не оценил!» Лёха прожигает взглядом Вадима. «Пусть держится от Таи подальше». «Как скажешь!» — усмехается Хам, переводя взор с него на меня, и я вижу в его глазах азарт. «Никто больше и пальцем не тронет твою девчонку».